строчки скакали перед глазами, а голова отказывалась соображать. «Лампа!» — донесся слабый голос из ванной. Я приоткрыла дверь. «Роза Константиновна, вы меня звали?» «Да». «Подойдите сюда». Я приблизилась к закрытой душевой кабинке. «Что случилось?» Раздвижная стеночка отъехала в сторону. Показалось красное лицо старухи. «Понимаете, дорогая, я попала в сложное положение. Видите ли, обычно, то есть всегда я ложусь в ванную, мне там комфортнее, чем в душе, но сегодня вот черт дернул влезть в кабинку». Я непонимающе хлопала глазами. «Так вот», — закончила Роза Константина. «Войти-то я вошла, правда, с небольшим трудом, а выйти я не могу». «Почему?» — изумилась я. «Душенька, подайте полотенце. Холодно. Не знаю, почему сюда протиснулась, а обратно не могу». «Попробуем еще разок». Роза Константиновна попыталась просочиться в щель, но тщетно. Было непонятно, как она вообще пролезла внутрь. «И что делать? Ума не приложу!» — чуть не зарыдала старуха. «Эй, Лампудель!» — донеслось из спальни. «Ты где?» «Боже!» — взвизгнула свекровь Кары. «Эти противные дети, то есть, я хотела сказать, ребятки из гостей вернулись. Умоляю, не пускайте их сюда!» Но Кирюшка, Лизавета и Тина уже влетели в ванную. «Чего случилось?» — заорали они хором. «Вот, Роза Константиновна выбраться не может». Секунду троица молчала. Потом принялась давать ценные указания. «Пусть намылится, а мы ее выдернем». «Но мне придется для этого снять полотенце». «Ну и что?» — удивился Кирюша. «Ладно, я зажмурюсь. А девчонок стесняться не надо, они тоже женщины». Роза Константиновна послушно потянулась к бутылочке с гелем, но даже намазанная с ног до головы пеной, она не выдернулась из кабинки. «Интересно», — протянул Кирюша. «Как же вы сюда попали?» «Тут две стенки отодвигались», — всхлипнула старуха. «А теперь только одна». Дети начали изо всех сил дергать заевшую часть кабинки. Но Глеб Лукич любил покупать дорогие вещи. Каркас душевой кабинки был выполнен из нержавеющей стали. В ней запросто можно было пересидеть ядерную атаку. Стенка даже не дрогнула. «Надо принести ей сюда подушку и одеяло», — предложила Тина. «Зачем?» — изумилась я. «Ночь тут поспит», — пояснила девочка. «Похудеет к утру, пролезет». «Как Винни-Пух в гостях у кролика?» — хихикнула Лизавета. «Ну прекратите идиотничать», — велела я. «Лучше думайте быстрей. Как помочь несчастной?» Внезапно старуха заплакала. «Какой позор! Не дай бог Галина Михайловна узнает! Станет потом подсмеиваться. Я не переживу такого». «Придумал!» — заорал Кирюшка. «Знаю! Погодите, я сейчас. Эй, Лиска, Тинка, давайте со мной!» Они унеслись. Роза Константиновна продолжала плакать. Я бестолково топталась около кабинки, тупо бубня. «Ну, не нужно расстраиваться. Сейчас все будет хорошо, просто замечательно». «Господи!» — причитала дама. «Я никогда до сих пор не попадала в подобное положение. Поверь, никогда!» Раздался грохот. Кирюшка, Тина втащили в ванную складную лестницу из библиотеки. «Вот!» — отдуваясь, заявил мальчик. «Что это?»